Глава 39. С трудом удерживаю себя от того, чтобы обернуться. Он встает прямо за моей спиной. Кто же? Кто? А я знал, что найду тебя здесь. Айлин. О, магистр? Оборачиваюсь. Надо же, не угадала. Наяр. Хотя с чего бы, магистр? Голос ведь не похож. Просто интонация, когда было произнесено мое имя, была больше похожа на магистерскую. Он так по-особому его всегда произносит. Мягко так. Иначе, немного растягивая гласные. «Привет. Почему знал?» «Заметил еще на занятии, что у тебя со стрельбой проблемы». «Не только со стрельбой», — тяжко вздохнула я. «Вот зачем мне стрельба, если я маг?» Стрельба помогает улучшить точность. Заклинания ведь тоже отправляются иногда в полет, и в цель нужно попасть. Стрельба усиливает концентрацию. Но и не всегда получается использовать магию. Тогда в ход идут дополнительные средства. Позволь, я помогу. Дождавшись моего согласного кивка, Наяр, ничего не говоря, просто берет меня за талию, разворачивает спиной к себе и прижимает. Мое тело возликовало. Ощущения нахлынули волной. «Расслабься», — говорит мне Наяр буквально на ухо. «Да куда еще сильнее расслабляться? Тело сейчас потечет. Ноги вон уже не держит. Наяр такой теплый. Меня словно одеялом укутало. Странное ощущение. Теперь прицелься». Мое тело послушно поднимает лук. Я уже собой больше не руковожу. Наяр общается исключительно с моим телом. Стой. Замри. Ты неправильно стоишь. Тело послушно замирает. Жмурюсь от удовольствия, когда мужские руки на моей талии разворачивают меня под нужным углом. Нога немного больше вперед. Наяр своей ногой двигает мою стопу вперед, и наши ноги так и остаются вместе, словно в очень интимном парном танце. Локоть чуть выше. Маг поднимает мою руку так, как нужно. Постарайся запомнить правильную стойку. Постой так немного, привыкни. Пока поговорим о том, как лучше целиться. И Наяр мне долго рассказывает что-то о том, как правильно стрелять. Долго рассказывает, даже что-то из истории. Все это время мы стоим рядом, вплотную. Его руки вновь на моей талии и словно задумчиво ее поглаживают. Что все это время творится с моим телом, не описать. И маг словно и не замечает, как я вся дрожу от его близости. И тело так страстно желает продолжения. Внутри живота уже все словно стянуло тугим узлом. Ладно, теории пока хватит. Берись за стрелу. Наяр накрывает мою руку своей. И тетиву мы натягиваем вместе. На мишень лук, не торопясь, наводит первокурсник сам. И вместе с выпущенной стрелой что-то словно стреляет внутри меня. Хотя скорее взрывается. До этого я сама была как натянутая стрела. В глазах пляшут звездочки. Тело так приятно вибрирует. «Ты попала», — довольно сообщает мне Наяр. Его голос доносится до меня, словно из-за густой пелены. В ушах шумит. Я не могу сосредоточиться, потому что полностью сконцентрирована на своих ощущениях. «А? Что?» «Я говорю, что ты попала, видишь? Прямо в яблочко». Наяр радостно сжимает мою талию и прижимает к себе крепче. «Видишь, все получилось». «Это потому, что ты направлял. У самой так не получится». Найдя в себе силы, отвечаю я, пытаясь справиться с неровным дыханием и желанием откинуть голову на грудь Наяра. «У тебя все обязательно получится. Хочешь еще потренироваться или попробуешь сама?» Облизывая пересохшие губы, очень уж приятная тренировка. «Стреляй сама». Не дождавшись моего ответа, принял решение Наяр и отступил от меня. Сразу стало как-то холодно и неуютно. Последнее, что я сейчас хочу делать, — это стрелять. Тем не менее, возвожу лук вверх и трясущимися руками стреляю. Мимо, конечно, но определенно стрела летит лучше, чем раньше. «Да, пока плохо», — говорит маг и вновь меня обнимает. «Придется пока так учиться». «Зря. Тело так никогда самостоятельно стрелять не станет. Оно у меня хитрое. Будет получать понравившиеся ему уроки до последнего. Точнее, до победного». Мы выстрелили вместе еще несколько раз. Правда, меня уже не так накрывало. А потом Наяр отошел, и я стреляла уже сама до тех пор, пока стрелы не стали летать достаточно далеко и относительно близко к мишени. «Больше не могу, руки болят». Опускаю лук и умоляюще смотрю на своего строгого учителя. «Мне кажется, невозможно научиться стрельбе за один вечер. Я потом еще буду тренироваться». «С магией у тебя выходило быстрее и лучше. Извини». «За что?» «С оружием меня учили управляться с детства. Я забыл, что обучиться этому может быть трудно». Едва не сказал пару колкостей. Фыркнула. «Но ведь не сказал». «Идем на ужин?» «Ага, сейчас только лук верну на место». Пока мы с Наяром шли вместе в столовую, он в какой-то момент взял меня за руку, так и вошли в столовую, благо хотя бы цвет волос сменила, чтобы не быть узнанной. В столовой неспокойно. Студенты шумят, о чем-то спорят, перекрикивают друг друга. «В чем дело, интересно?» — озадаченно произношу я. «Полагаю, все обсуждают и спорят о том, кто же хозяин края», — равнодушно сказал Наяр. «Кажется, там уже 5 претендентов. А может и больше. Я не вникал в вопрос». «Да уж, хозяев все больше. Но что-то мне подсказывает, что настоящий их хозяин ни за что бы сам не признался». Кошусь подозрительно на загадочного однокурсника. Хотела же с ним уменьшить общение. Но вот он сам этого, похоже, не хочет. А мое тело и рада. Пользуется возможностью, пока идем, и буквально льнет к руке мага.